Потом он пробрался на крышу, держа что-то в руках. Потом спустился ко мне. «Иди к лодке. Нам придется перенести ее через остров на другую сторону». Он поднял жестянку с керосином, когда я выходила. «Они возвращаются», — сказала я ему тихо. Я видела расплывчатое пятно, движущееся со стороны противоположного берега. Он бросился за мной. Как раз вовремя. «В чем дело? Где, черт побери, лодка?» Веревки обеих лодок были обрезаны, лодки исчезли. Гарри тихо свистнул. «Мы в трудной ситуации, голубушка. Боишься?» «С тобой нет». «Ах, ну умереть и вместе не слишком весело. Мы сделаем лучше. Смотри, у них две лодки на этот раз. Собираются высадиться в двух местах. Теперь самое время для небольшого сценического эффекта». Почти одновременно с его словами из хижины вырвалась длинная струя пламени. Свет озарил две сжавшиеся фигуры, сидящие рядом на крыше. «Моя старая одежда, набитая тряпьем, но они этого сразу не сообразят. Идем, Энн, придется нам принять отчаянные меры». Держась за руки, мы пробежали через остров. В этом месте только узкая полоска воды отделяла его от противоположного берега реки. «Нам придется добираться вплавь. Ты умеешь плавать, Энн? Хотя это не важно. Я смогу плыть, поддерживая тебя. Это неудобный берег для лодок, слишком много камней, но хороший для пловцов, и к тому же на этом берегу находится Ливингстон. Я умею плавать. Но что нам еще грозит, Гарри?» Я видела угрюмое выражение его лица. «Акулы?» «Нет, маленькая ты гусыня, акулы водятся в море. Но ты сообразительна, Энн. Кроки, вот в чем беда. Крокодилы?» «Да, не думай о них или молись, что тебе больше нравится». Мы прыгнули в воду. Должно быть, мои молитвы были услышаны, ибо мы благополучно достигли берега и выбрались насквозь мокрые. «Теперь в Ливингстон. Боюсь, нам трудно придется, а мокрая одежда усложнит положение, но туда необходимо добраться». Путешествие было кошмаром. Моя мокрая юбка хлопала по ногам, а чулки скоро изорвались о колючки. В конце концов я остановилась, совсем обессилев. Гарри пришлось вернуться за мной. «Держись, милая, я понесу тебя немного». Таким вот образом, перекинутая через его плечо, как мешок с углем, я въехала в Ливингстон. Как он пронес меня весь этот путь, ума не приложу. Рассвет только занимался. Друг Гарри оказался молодым человеком, 20 с небольшим лет, владелец магазина национальных сувениров. Его звали Нед. Вероятно, у него было другое имя, но я никогда его не слышала. Казалось, он ничуть не удивился при виде входящего Гарри, хотя с него текла вода, и за руку он держал такую же промокшую женщину. Мужчины просто замечательные. Он дал нам поесть, напоил горячим кофе и высушил нашу одежду, пока мы сидели, закутавшись в яркие манчестерские одеяла. В маленькой задней комнате его домика нас никто не мог увидеть, а он пока направился осторожно наводить справки о компании сэра Юстаса и ее местонахождении. Тогда-то я и сказала Гарри, что ничто не заставит меня поехать в Бейру. Я при любых обстоятельствах не собиралась этого делать. Идея старого плана состояла в том, что мои враги считают меня погибшей. Теперь, когда они узнали, что я жива, ничего хорошего от моей поездки в Бейру не будет. Они легко смогут отправиться за мной туда и преспокойно меня устранить. И не будет никого, кто бы заступился за меня. Наконец мы решили, что я присоединюсь к Сюзанне, где бы она ни находилась, и сделаю все, чтобы позаботиться о себе. Ни в коем случае я не должна искать приключений или пытаться перехитрить полковника. Я должна была вести себя тихо в компании Сюзанны и ждать инструкции от Гарри. Алмазы следует поместить в банк в Кимберли на имя Паркера. «Есть кое-что еще», — сказала я задумчиво. «Нам нужно иметь какой-то шифр, если мы не хотим, чтобы нас снова обвели вокруг пальца с помощью записок». «Это достаточно просто. Любое послание, которое приходит действительно от меня, будет содержать союз «и» зачеркнутым. «Без торговой марки недействительно?» – пробормотала я. «А как насчет телеграмм?» «Любая телеграмма от меня будет подписана Энди». «Скоро подойдет поезд, Гарри», – сказал Нед, просунув голову в комнату. Я поднялась. «И я должна выйти замуж за хорошего, надежного мужчину, если найду такого?» – скромно спросила я. Гарри близко подошел ко мне. «Бог мой! Энн, если ты когда-нибудь выйдешь замуж за кого-то, кроме меня, я сверну ему шею. А что касается тебя...» «Да», — сказала я возбужденно, — «я украду тебя и отделаю, чтоб неповадно было». «Какого замечательного мужа я себе выбрала», — сказала я насмешливо. «И как же быстро он меняет свое мнение за одну ночь».